Глава 18. Через 10 минут наш самолет совершит посадку в международном аэропорту города Майами, возвестила стюардесса. Прошу не курить и пристегнуть привязные ремни. Фицпатрик собрал книжки и брошюры, купленные перед отлетом из Лондона, и стал запихивать их в портфель. Потом сложил откидной столик, на котором работал, перевел часы на 5 часов назад, по местному времени было без 2:09 вечера, пристегнул ремни и принялся просматривать свои записи. Стремясь выиграть побольше времени для поисков Клэр, он заранее набросал статью для рождественского приложения. Статья, решил он, будет написана в чуть циничном тоне, не настолько, правда, чтобы руководитель отдела рекламы помчался, сломя голову, к редактору отдела статей и очерков и начал кричать, что если оскорбительные выпады не будут изъяты, им не миновать убытков, но так, чтобы читатель понял, автор статьи — журналист, а не сочинитель рекламы. Он начал с объяснения, что Майами и Майами-Бич — это 2 разных города. Майами — промышленный и торговый центр Флориды, а Майами-Бич — центр отдыха и развлечений, и расположен он на длинном узком острове, соединенном с материком несколькими перемычками с дорогами, идущими по гребню. Дальше шли 2 абзаца, посвященных истории. Когда-то сонная рыбацкая деревушка с населением менее 300 человек, Майами, с появлением в 1896 году железной дороги Флорида East Coast Railway, превратился в город. Горстка кишащих крокодилами и москитами островов в заливе Бискейн сначала вообще никого не интересовала, и только в 1910 году миллионер из Индианы Карл Фишер привез туда рабочих, механизм и слонов и начал долгую трудную борьбу за превращение песчаных дюн, мангровых топий и пальмовых зарослей в пляжи и сады с тропической растительностью. Потом Фицпатрик перешел к описанию теперешнего Майами-Бич, города-курорта, где нет ни промышленных предприятий, ни аэродрома, ни железной дороги, ни автобусных линий, ни даже кладбища, и где даже в зимний сезон на каждого местного жителя приходится 30 туристов. На этом острове нет почти ничего, кроме магазинов, жилых домов и отелей. Отели эти стоят так близко друг к другу, что с главной проезжей улицы острова Коллинс-авеню почти не видно океана. Он назвал отмели, обставленные с невероятной роскошью ледяными дворцами, ибо благодаря кондиционерам температура воздуха в них никогда не поднимается выше 68 градусов. 68 градусов по Фаренгейту соответствует примерно 18 градусам по Цельсию, чтобы дамы, помимо бриллиантов, могли носить еще и норку. «Если останется время, — решил Фицпатрик, — он сходит в океанариум, а обо всем прочем, о музеях, зоологических садах, парках, полях для игры в гольф и ипподромах, напишет, пользуясь сведениями из рекламных проспектов, которые, конечно же, можно найти в бюро по туризму и в торговой палате». Обрадованный тем, что ему удалось одолеть половину этого нудного задания, он отложил черновик в сторону и стал смотреть в иллюминатор. Из-под плоскости правого крыла показалось нечто похожее на колье из драгоценных камней, небрежно брошенное на черный бархат. Острова Ки-Бискейн, Вирджиния, Ки-Фишер-Айленд и Майами-Бич. А соединяли эти острова с плоским материком, усыпанным еще более ослепительными драгоценными камнями, несколько длинных узких лент из медленно движущихся красных и белых огней. Это непрерывным потоком по дорогам имени Риккенбеккера, МакАртура и Джулии Таттл шли машины, понял он. Острова скрылись под крылом самолета, и вскоре перед взглядом Фицпатрика появилось переплетение ярко освещенных улиц и проспектов столицы штата Флорида — Майами. Его вдруг охватило уныние. Даже если Клэр где-то внизу, а из того, что он прочел, он не понял, чем мог привлечь ее Майами, как разыскать ее? По сравнению с той задачей, которую он поставил перед собой, найти иголку в стоге сена — детская забава. Он принялся заполнять таможенную декларацию, а когда закончил и надел туфли, самолет уже зашел на последний круг и замигал огнями, предупреждая о подходе к посадочной полосе. Они быстро снижались, и как только колеса коснулись земли, Фицпатрик снова прильнул к иллюминатору в надежде разглядеть знаменитых норных сов, которые живут в заповеднике между взлетно-посадочными полосами. В своей статье он уже упомянул, что во Флориде их полным-полно, однако ни одной совы он не увидел. Пройдя пограничный и таможенный контроль, Фицпатрик взял чемодан и пишущую машинку и направился к выходу. Он вовсе не считал, что Липпинкот обязательно должен быть похож на Хамфри Богарта в фильме «Мальтийский сокол», но человек с книгой Гиббона, история упадка и гибели Римской империи, по которой, предупредил Липпинкот, Фицпатрик сможет его узнать, никак не соответствовал тому, каким он его себе представлял. Гиббон Эдуард, 1737-1794, английский историк. Липпинкот оказался мужчиной больше 6 футов ростом, с широким открытым лицом, густыми каштановыми волосами и аккуратно подстриженной бородкой. На нем были затемненные авиаторские очки, джинсы и куртка нараспашку, черная, кожаная, с косыми карманами. На груди поверх футболки висел огромный серебряный медальон. Фицпатрик вначале решил, что кто-то другой с той же целью использовал Гиббона. Но тем не менее рискнул подойти. «Эд Липпинкот? Майк, привет! Добро пожаловать в Майами!» Покончив со знакомством, Липпинкот поднял чемодан Фицпатрика, и они стали пробираться к выходу. «Сколько времени вы предполагаете пробыть в Майами?» «Самую большую неделю. Уговорил редактора поручить мне статью про Фрэнка Манчини». «Да, я слышал, что он здесь. А о чем конкретно?» «Ему будут делать пересадку сердца», — ответил Фицпатрик. И как раз в это время усиленный динамиками голос объявил о прибытии очередного рейса. «Пересадку чего?» — не расслышал Липпинкот. «Пересадку сердца. Надеюсь, что сердце, а не то меня ждут крупные неприятности. Хотя в его конторе официально не подтвердили, что ему предстоит пересадка сердца, отрицать тоже не стали. А это уже кое-что значит». Автоматические двери раздвинулись, и они очутились на улице. На западе еще пылало алое пламя субтропического заката, и воздух был теплый и густой, как кровь. «Меня самого чуть инфаркт не хватил, когда я услышал, что он выступает за закон о контроле над оружием», — сказал Липпинкот, пока они пробирались сквозь медленно движущийся поток машин, такси и аэропортовских автобусов. «Я не шучу. Он в самом деле призывает голосовать за проект. Этому посвящены целые страницы во всех его газетах, теле- и радиопередач. Он даже советует пикетировать сенаторов и конгрессменов». Он помолчал, гася сигарету. «Все это весьма похвально. Только хорошо бы спросить его, коли он стал так беспокоиться о росте преступности в стране, почему он не принимает никаких мер, чтобы уменьшить количество насилий, которые показывают нам его телевизионные станции каждый вечер. Известно ли вам, что большинство детей в нашей стране, прежде чем стать взрослыми, успевают увидеть по телевизору что-то около 35 тысяч убийств? 35 тысяч! А мы еще удивляемся, когда слышим, что число зверских преступлений растет не по дням, а по часам. Он, наверное, скажет, что его стараниями их стало меньше, — ответил Фицпатрик. Но это хороший вопрос. Я внесу его в свой список. Липпинкот привел его на просторную, залитую ярким светом стоянку для машин. Между прочим, в какой он больнице? В какой-то клинике Снейта. Черт побери. Да ведь как раз там работает Марта Пирс. Разве я вам не говорил? Вроде нет. Скажите, Эд, вы случайно не знаете, тот ли это Снейт, в связи с которым было столько шума года 2 назад? Он предлагал заранее готовить органы для трансплантации. Он самый. Фицпатрика это сообщение взволновало. А что, вы его знаете? Я знаю о нем. Он считался превосходным хирургом. Работать с ним было трудно, но впечатление он производил. По правде говоря, как раз накануне скандала ходили слухи, что его выдвинут на Нобелевскую премию. Так почему же он кончил тем, что руководит клиникой для стариков здесь, в Майами? Фицпатрик пожал плечами. Наверное, скрывается. Скрывается и заколачивает деньгу. Липпинкот подошел к многоцветному фургону Крайслеру с хромированными дисками на колесах, отпер заднюю дверь и поставил на пол чемодан и машинку. Посреди салона стоял столик красного дерева с двумя скамейками, покрытыми искусственным мехом, а рядом с полным бутылок баром находилось что-то похожее на электродуховку. И уж никак с этой обстановкой не вязались наклейки и надписи, которыми был облеплен задний бампер машины. Одна из наклеек гласила: «Если тебе не по душе полиция, в следующий раз, когда будешь в беде, сразу зови священника». «Итак, когда же вы намерены повидаться с Пирс?» — спросил Липпинкот, запирая заднюю дверь. «Еще не знаю. Я пытался звонить ей из Лондона, но ее никогда не бывает дома. Может, завтра утром?» Если Дисуза говорит правду и действительно видел, как Клэр села в машину Пирс, тогда, должен признаться, я ничего не понимаю. Зачем доказывать свое алиби, словно ей предъявляют обвинение в убийстве, когда куда проще сказать: «Да, я ее знаю, она здесь, все в порядке. Я передам ей, что вы звонили. До свидания». Липпинкот обошел машину и открыл переднюю дверцу Фицпатрику. «Во всяком случае, спешить не следует», — продолжал он, убирая с сиденья журнал «Рэмпартс». «Может, с первого взгляда это незаметно, но Майами — город, где довольно много преступного элемента». «В Майами?» — Фицпатрик сел в машину. «Представьте себе». Липпинкот уселся рядом, включил фары и зажигание и нажал клавишу стереомагнитофона. Фицпатрик собрался с духом, ожидая, что на него сейчас обрушится лавина рок-музыки, но вместо этого в машине зазвучал серебристый каскад струнных инструментов из первой части Хафнеровской симфонии Моцарта. «В Майами на зиму раньше съезжалась вся мафия», — продолжал Липпинкот. «Один раз они тут все собрались. Джейк и Мэйр Лански, Джо Адонис, Винсент Элло, Фил Тросточка, Ковалик. Даже Аль Капоне отдал Богу душу на одном из островов в заливе Бискейн. Киф Таувер многое сделал, чтобы очистить город от преступного элемента. Но когда в конце 50-х годов Кастро выгнал с Кубы Батисту, тамошние гангстеры, прикрыв свои заведения, перебрались сюда. Сегодня Майами можно назвать кокаиновой столицей мира. В нашем городе торговля наркотиками приносит ежегодно доход в 8 миллиардов долларов». Липпинкот включил скорость и начал выезжать со стоянки. «Поэтому, друг мой, действуйте осторожно», — посоветовал он. «И если завязнете в ситуации, которая вам будет не по зубам, звоните мне. Может, она и мне окажется не по зубам, но, по крайней мере, нас будет двое». На следующее утро из-за разницы во времени Фицпатрик проснулся на рассвете. Он остановился в одном из недорогих отелей на южной оконечности Майами-Бич, поэтому, выпив кофе из автомата, он отправился прогуляться по парку вдоль океана, совсем пустому, если не считать какой-то пары, бежавшей трусцой вдоль кромки прибоя. Когда он вернулся в отель, было уже без четверти восемь. В Лондоне без четверти час. Настроившись преодолеть нежелание духа и тела подчиняться разнице во времени, Фицпатрик позвонил и попросил принести ему завтрак — апельсиновый сок, яичницу с беконом и кофе. Покончив с завтраком, он выставил в коридор столик, на котором привезли еду, и повесил на дверную ручку картонку с надписью «Просьба не беспокоить». Потом достал из чемодана портативный магнитофон и поставил его рядом с телефоном. Набрав номер автомата, который постоянно читает молитвы, он проверил, идет ли запись, а затем попросил телефонистку соединить его с номером Марты Пирс. Ответила ему, судя по голосу и акценту, пожилая негритянка. — Будьте добры позвать миссис Пирс. — Не знаю, дома ли она, — буркнула женщина. — А кто ее спрашивает? — Майкл Фицпатрик. На другом конце трубку не положили, а скорее бросили, и он слышал, как женщина удалялась, громко топая и что-то бурча себе под нос. Прошло, показалось ему, несколько минут, прежде чем она вернулась. «Миссис Пирс нет дома. Может, вы скажете мне номер телефона, где я мог бы ее найти? Извините, мистер, я прихожу сюда только убирать». Фицпатрик сказал намеренно оживленным тоном. «Нет, так нет. А можно в таком случае поговорить с мисс Теннант?» «С кем?» «С Клэр Теннант. Насколько мне известно, она гостит у миссис Пирс». «Здесь никакой Теннант нет. Вы не ошибаетесь?» «Мисс Теннант, англичанка, высокая и...» «Не ошибаюсь». «Послушайте, откуда вы звоните-то?» Фицпатрик назвал свой отель и дал номер телефона. «Пожалуйста, попросите миссис Пирс, когда она вернется, позвонить мне». Женщина пробормотала что-то в ответ, но он ничего не понял. А когда начал благодарить ее, она, не дослушав, повесила трубку. «От чертовка!» — громко выругался он. Потом попросил телефонистку соединить его с клиникой Снейта. Но и там Пирс не было, и она не должна была появиться. Он закурил и стал думать, что делать дальше. Смысла караулить ее возле дома вроде нет. Он понятия ведь не имеет, как она выглядит, да и Клэр, он теперь не сомневался, у нее не живет. Он посмотрел на часы. Без четверти девять. В девять ровно, — решил Фицпатрик, — он позвонит в контору Манчини, уточнит, когда и где состоится интервью, а затем проведет часа два в океанариуме. Пирс вряд ли позвонит в первой половине дня, а если он через полчаса тронется в путь, то к полудню вернется обратно. Но уйти ему удалось только в половине одиннадцатого. Когда Манчини сообщил по телексу в Лондон о своем согласии на интервью, ни о каких условиях речи не было. Однако, позвонив к нему в контору, Фицпатрик узнал, что не только должен представить заранее список вопросов, но и получить от Манчини добро на свою статью до ее публикации. После долгих споров пришли к компромиссу. Контора не будет настаивать на представлении заранее списка вопросов при условии, что Фицпатрик обещает не интересоваться предыдущими браками Манчини. Если же он позволит им просмотреть окончательный вариант статьи, чтобы, как они выразились, выправить фактические ошибки, а не точку зрения автора, они не будут настаивать на согласовании текста с Манчини. Но затем, когда торг был завершен, ему преподнесли новый сюрприз. Манчини не в Майами, а в клинике на Багамских островах. Однако не успел Фицпатрик возмутиться, как было сказано, что для него заказан вертолет, который через четыре дня доставит его на остров и обратно. Фицпатрик собрал свои бумаги, завязал галстук, надел пиджак и в лифте спустился в вестибюль. Дожидаясь, пока портье возьмет у него ключ от номера, Фицпатрик достал карту города и начал ее изучать. Он убедился, что вороне, если ей захочется побывать в океанариуме, лететь всего 5 миль, а вот ему придется, сделав разворот в северной части Майами, проехать целых 15 миль. Когда портье освободился, Фицпатрик спросил у него, правильно ли его расчеты. «Боюсь, что да, мистер Фицпатрик», — ответил портье. «Между нами и Вирджинией Ки нет мостов. Вам вот что придется сделать».